«Вот теперь все будет хорошо, ты поправишься», — сказала она Веточке. Леди Патриция не заметила, что и на нее из-за широкого лапчатого фигового куста внимательно смотрит монастырская садовница и огородница мать Лариса. Понаблюдав и поразмыслив, мать Лариса решительно двинулась к ней. «Благослови, сестра! Тебя как зовут, милая?» «Леди Патриция!» «Ко мне в послушание пойдешь, сестра, леди я. Я тут садовница и огородница». «Вы полагаете, что это возможно? Сейчас же пойду и возьму благословение у матушки, пока тебя никто не перехватил, а ты тут стой и никуда не уходи». Она нашла матушку в трапезной, и матушка благословила ее взять помощницу, если та согласна. «Теперь я буду старшая садовница». «И старшая огородница», — удовлетворенно сказала мать Лариса. «Ну-ну, не возгордись только», — остерегла ее матушка. Леди Патриция послушно ожидала мать Ларису возле фигового куста. «Матушка благословила», — объявила та. «Пошли, сестра, леди я, покажу тебе наш огород. Ох, много у нас с тобой работы». Последующие дни надолго запомнились старым и новым обитателям долины радостными чудесами, которые так и сыпались на них с небес. Началось все с Хольгера. Им с Марией предоставили половину домика в общинной деревне. На другой день после приезда они утром отправились на литургию, и после нее, стоя рядышком на коленях, долго молились перед чудотворной иконой Богоматери. Завтрак в трапезной они пропустили и вместо того пошли посидеть у озера. — Что-то у меня неважно сегодня с глазами, — сказал Хольгер. — А что с ними такое? — встревожилась Мария. — Какая-то непонятная резь. Глаза просто горят. — Хольгер, так ты же глядишь прямо на солнце. Так можно получить ожог роговицы. Отвернись сейчас же. Хольгер повернулся на голос Марии и вдруг спросил шепотом. — Мария... — У тебя белый платок на голове? — Да, белый. — А под ним я вижу твои глаза, и они черные, как маслины. Мария, я вижу. Мария сначала заплакала, обняв мужа, а потом сняла с головы платок, сделала из него повязку и завязала Хольгеру глаза. — Ты должен привыкать к свету постепенно, — строго сказала она и тихонько повела его домой. — Но дорогой, Хольгер... Как ни следила за ним Мария, то и дело сдвигал повязку, подглядывал и бормотал. «Дорожка, одуванчик, а вот белый камень у дороги, а на тебе голубая юбка, Мария». Исцеление детей начали летающие девочки, подружки Сонечка и Санечка. Когда дети из бабушкиного приюта освоились, они начали... понемногу разъезжать в своих колясках по дороге между монастырем и деревней, выезжать в сад на берег озера. Подружки наблюдали за ними, а потом, пошептавшись, подошли к одной из девочек. — Мы хотим тебя спросить. Ты что, совсем не можешь ходить? — Совсем не могу. — А ты пробовала? — Когда-то пробовала. — У меня ничего не получалось. — Хочешь, мы тебе что-то покажем? — Покажите. Раз, два, три. Сонечка с Санечкой взялись за руки, разбежались и взлетели. «Ой, вы умеете летать! Кто вас научил?» — спросила девочка, когда они опустились на землю рядом с ее коляской. «Мы учились у птиц. Ты можешь двигать ногами?» «Могу, только мои ноги меня не держат. Я для них слишком тяжелая». «А хочешь, мы сделаем так, что ты будешь совсем легкая?» «Мы возьмем тебя за руки с двух сторон и полетим, очень медленно полетим, а ты попробуешь идти своими ногами. Ты станешь совсем легонькая, если мы будем держать тебя на весу». Они поднялись в воздух, а потом с двух сторон подлетели к девочке, взяли ее за руки и осторожно подняли ее с коляски. Девочка была худенькая и совсем не тяжелая. Они держали ее под руки, она переступала ногами по земле, как умела. «Получается, у меня немножко получается ходить», — шептала она. «Вот видишь, это совсем просто», — сказала Сонечка. «А теперь мы отведем тебя назад в коляску, ты отдохнешь, а потом еще раз попробуем». За неделю таких тренировок девочки на ноги окрепли, и она научилась ходить самостоятельно. Об этом рассказали доктору Вергелану.